Насколько я могу предположить, Максина Пруит либо проигнорировала саму роту Космического легиона под командованием моего шефа, либо действовала, основываясь на старом предположении, что если отрезать голову, то тело умрет. Она ошиблась в своих суждениях, если не сказать больше. Лишившись лидера в лице моего шефа, рота не только не пала духом и умерла, а напротив, сплотилась и стала действовать еще энергичнее. То есть эффект оказался таким, будто сняли аварийные тормоза у локомотива и пустили его по рельсам, ведущим прямо под уклон. Дневник, запись номер 245. Один из конференц-залов верного шанса поспешно отвели для проведения чрезвычайного военного совета роты. Но даже в нем становилось слишком тесно. Пытаясь удержать собравшихся под контролем, из зала удалили всех, кроме кадровых легионеров и офицеров, от сержантов и выше. И нескольких заинтересованных лиц, таких, например, как Волтрон Клыканини, который отказался двинуться с места, и выгнать которого ни у кого не нашлось ни сил, ни мужества. Большая толпа легионеров, однако, бурлила в соседнем холле, мрачно перешептываясь и ожидая, пока определится направление дальнейших действий. Все легионеры-разведчики были отозваны, хотя не у всех хватило времени переодеться в форму легиона, что придавало сборищу вид вечеринки, обслуживаемой приглашенными официантами, а не военного совета. Однако это впечатление исчезало при одном взгляде на выражение лиц собравшихся, от озабоченного до мрачного, без единой улыбки. В центре внимания собравшихся были оба лейтенанта роты, которые стояли у стола для заседаний и просматривали поэтажные планы, мужественно игнорируя физиономии, время от времени нетерпеливо заглядывающие через их плечи. «Все равно не понимаю, что это нам даст, Ремми!» — проворчал Аран Стронг, беря очередной лист из пачки. «Мы даже не знаем наверняка, что он все еще находится в этом здании». Хотя Армстронг и происходил из семьи военных, и, следовательно, имел больше опыта в составлении планов, то же самое происхождение сделало его приверженцем соблюдения протокола и последовательности подчиненности. Лейтенант Рембрандт поступила в регион раньше него, что ставило ее в положении старшего офицера и его командира. И он уступал ей первенство как по укоренившейся привычке, так и из вежливости. «Будем для начала исходить из этого, ладно?» — резко бросила ему Рембрандт. «Мне просто кажется, что мы не должны начинать разносить на куски всю космическую станцию, раздробив при этом наши силы, пока не удостоверимся, что они не держат его где-то здесь». Больше всего шансов за то, что он содержится где-нибудь тут, так как я не думаю, чтобы они рисковали быть замеченными при попытке вывести его из комплекса. Это значит, что мы должны проверить все отдаленные углы и закоулки в этом здании, прежде чем начнем прочесывать окрестности, а таких уголков здесь уйма. «Вот уж точно!» — заметил Армстронг, хмуро рассматривая лист, который держал в руках. «За все время пребывания мне и в голову не приходило, сколько в этом здании служебных входов и зон обслуживания. Эй, глядите, кто пришел! Гаша, как дела, парень?» Офицеры подняли головы и увидели ротного сержанта-снабженца, пробирающегося в комнату сквозь толпу ожидающих, улыбаясь и размахивая рукой в ответ на несущиеся со всех сторон приветствия. «Иди сюда, Гарри!» — позвала его Рембрандт. «Приятно снова видеть тебя в мундире!» Действительно, Гарри Шоколад снова облачился в свой мундир легионера, включая или исключая, как уместнее сказать в данном случае, оторванные рукава, что было его личным отличительным знаком. «Приятно снова быть на месте, лейтенант!» — ответил могучий сержант. — Эй, старшая, хорошо смотришься! Он помахал рукой Бренди, все еще одетой в форму служащей отеля, которая беседовала с усачом в другом конце зала и в ответ с улыбкой ему подмигнула. — Простите, сержант, — произнес Армстронг, — но по последним данным вы числитесь в списке выбывших из строя. Разве вы не должны сейчас лежать и выздоравливать? — Что? Из-за этого? Гарри указал на бинты вокруг туловища, выглядывающие из проем мундира. — Чушь! Я почти уже и не помню, что пострадал. Разве что кто-нибудь захочет меня как следует обнять. Он понизил голос, но сохранил на лице улыбку. Хотя его глаза мрачно блеснули, когда он встретился взглядом с глазами Армстронга. «Кроме того, я не собираюсь пересидеть в уголке эту заварушку, да еще когда командир попал в беду. И при всем уважении к вам, лейтенант, советую не пытаться переубедить меня. У вас для этого не хватит сил». Да и совести тоже. Он подождал, пока Армстронг неохотно слегка наклонил голову в знак согласия, затем снова повысил голос. «Кроме того, я принес несколько штучек просто для того, чтобы гарантировать себе радушный прием. То есть они уже должны быть. А, вот и они. Несите сюда, мальчики». Несколько клерков из группы снабжения Гарри, известных также как самые ловкие воры, ловкачи и мошенники в роте, как раз вошли в зал, таща за собой или толкая впереди небольшой караван ящиков на воздушной подушке. Их внешний вид, даже в запечатанном виде, ясно говорил об их содержимом, и радостный ропот пробежал по толпе. «Ставьте вон у той стенки!» — скомандовал сержант-снабженец, хватая первый один из длинных ящиков и манипулируя пультом управления на нем, пока ящик не опустился на ковер. Затем небрежно набрал комбинацию цифр, отпирающих замок, и крышка с шипением открылась. «Угощайтесь!» — заявил он, но тут же передумал. «Нет, отставить!» «Становитесь в очередь, ясно? Я хочу, чтобы они расписались за все, что взяли. Ясон! Нам нужно точно знать, кто что берет, чтобы потом спросить с того, кто вернет неисправное оружие». Как и следовало ждать, в длинных плоских ящиках лежали винтовки и другое длинноствольное оружие, захваченное с собой при отлете с прежнего места службы на болотах. В квадратных ящиках хранились боеприпасы. «Но, полагаю, это решает проблему вооружения», — сказал Рембрандт, хмуро глядя на раздачу оружия, но не делая попыток возразить или помешать, в то время как легионеры расхватали ружья и разбрелись по залу. И каждый принялся протирать, осматривать и заряжать выбранное им оружие. «Просто решил, что бы ни произошло, не повредит иметь под рукой несколько лишних средств убеждения», — подмигнул Гарри. Затем лицо его стало серьезным. «Ладно, и что мы имеем на данный момент?» «Немного», — призналась старший лейтенант. «Пока не вычислим, где его держат, мы не можем начать действовать. Беда в том, что всем хочется находиться здесь. Нам едва удалось заставить дежурных охранников остаться на своих постах, пока мы здесь совещаемся. Да, кстати...» Она поднесла к губам наручный коммуникатор и нажала кнопку вызова. «Мамочка слушает?» Быстро раздалась в ответ. «Говорит Рембрандт, мамочка», — произнесла лейтенант. «Как ты там держишься?» «Скажу честно, если бы каждый мамочкин сынок или дочка в этой роте не требовали докладывать обстановку им лично каждые 15 минут, то дышать было бы легче». Лейтенант улыбнулась, несмотря на напряжение. «Нужна помощь?» «О, не обращайте внимания на мое брюзжание. Я справляюсь пока, во всяком случае. А вы продолжайте думать над тем, где наш капитан, и предоставьте мне укрощать этих волков». «Хорошо, мамочка. Только дай знать, если тебя слишком достанут». Рембрандт закончила.